Последние годы жизни Павел Судоплатов опубликовал книгу мемуаров, переведенную на многие языки мира, в которой рассказал о своей жизни. Умер легендарный чекист 24 сентября 1996 года. В октябре 1998 года указом президента РФ Ельцина семье Судоплатова были возвращены изъятые при аресте государственные награды. За заслуги перед Отечеством Павел Анатольевич был награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, 2 орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями партизану Отечественной войны 1-й степени, за оборону Москвы, за оборону Кавказа, за победу над Германией, за победу над Японией, 30 лет Советской армии и БМФ, 800 лет Москвы и знаком заслуженного работника НКВД. Вы слушали книгу Виктора Степакова «Павел Судоплатов. Гений террора». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, ноябрь 2008 год.